Меня интересуют судмедэксперты, их фамилии. Кто конкретно производил вскрытие, кто делал химические анализы, где и в присутствии кого. Пусть проследит, куда потом поместят труп. Твой человек должен быть хладнокровным и небрезгливым. Дело в том, что тело Птицелова должно после экспертизы находиться у нас, в нашем распоряжении. Определись с моргом, где можно его спрятать на время. Воробьев подергал бороду, вздохнул и вдруг схватился за щеку. Придется мне самому. Тут еще зуб разнылся. Надо нерв удалять. Нет, Владимир Васильевич, поручи это дело подчиненному, — воспротивился полковник. Ты мне нужен для другого дела. А что еще, Никанорыч? — с тоской спросил Воробьев. В лес поедем. За опятами. Выезд в 17:00. За опятами? — не поверил тот, забыв о зубе. Прикидывался. Ага, с ночевкой. Помнишь, были в охотничьем домике? Да как же, Никанорыч, Негрея возьмем с собой. Обязательно. Разгорячился и взвеселился Воробьев. А то ходит какой-то ватный, вялый. И Капитолину, добавил полковник. Воробьев вытаращил глаза. Кого? Капитолину. Машинистку из аналитической группы, пояснил Арчеладзе. Ту, которая стучит. Пусть тоже отдохнет от трудов праведных. Глава 8. Отыскать, где поселился Кристофер Фрич, не составило труда. Но, как сообщила дежурная по этажу в гостинице «Москва», гость появился в своих апартаментах вчера поздно вечером. Затем вызвал такси и куда-то уехал. Мамонт снял номер в том же коридоре. Небольшой однокомнатный, какой оказался свободным, и позвонил Дарье. «К обеду меня не жди, дорогая», — сказал он, и сообщил свой номер телефона. Несколько часов подряд, приоткрыв дверь, он слушал коридор. Мягкие шаги по ковровой дорожке, бренчание ключей в замках, к двери апартаментов никто не подходил. Пришлось звонить домой и отказываться от ужина. «Ты опять не придешь ночевать, милый?» — с тоской спросила Дара. «Отдохни от меня, дорогая». Он сходил в буфет, купил бутерброды, сок и, возвращаясь назад, увидел впереди себя высокого молодого человека с сиреневой сумкой. Мамонт замедлил шаг. Гость небрежно отпер дверь апартаментов, отворил ее ногой и вошел. Мамонт тут же позвонил Дарье и, отыскав в справочнике телефон, попросил ее поговорить с молодым человеком, уточнить его имя, а потом перезвонить ему. Через 5 минут Дара сообщила, что это действительно Кристофер, что к нему есть очень простой и хороший путь — его гиперсексуальность. «Спасибо, дорогая», — поблагодарил он и положил трубку. Стратик рекомендовал ему в таких случаях никогда не приступать к каким-либо действиям без тщательного изучения личности и психологических возможностей. Если с первой попытки мамонту не удастся расположить к себе Кристофера и установить контакт, другого раза просто не будет. Он сам к себе уже не подпустит никого, либо позаботится, чтобы не подпускали. Не зря он в разговоре с пожарником очень беспокоился об охране. Да, это был тот случай, когда следовало пустить вперед постельную разведку. И Дара почти прямо ему об этом сказала. Она бы смогла обработать этого иностранца, вытянуть дополнительную информацию, выстроить его логику поведения таким образом, что он сам побежит искать встречи с мамонтом. Интуитивно узнавая ключевую фигуру фирмы «Валькирия» в молчаливом, невзрачном Джона Ване Фриче, Иван Сергеевич, даже имея с ним деловые контакты, не смог приблизиться к таинственному представителю интернационала ни на миллиметр. Эти люди окружали себя защитным полем и сами выбирали партнеров. У наследника Валькирии было уязвимое место. Однако Мамонт понял, что никогда не сможет воспользоваться возможностью бархатного контакта. Одна мысль, что Дара готова сейчас исполнить свой урок, войти в апартаменты, вызвала у Мамонта глухую ревность. Он был готов, как тот лось во время гона, видеть соперника в каждом предмете, который движется. Он не мог объяснить этого чувства, понять его природы. Их отношения были формальными, как, впрочем, и документы, имена, под которыми они сейчас жили. По всей вероятности, это щебетание, эти голубиные взаимоотношения и жизнь под одной крышей, это бесконечная забота, которую Мамонт никогда не испытывал в супружеской жизни, наполняли его чувством семьи. И формально служебно произносимые слова «милый», «дорогой», действуя на подсознание своим волшебным смыслом, на самом деле создавали образ милого и дорогого человека. Это никоим образом не вписывалось в каноны жесткого и сурового существования гоев, людей, приобщенных к тайне сокровищ варваров.